В белом холанзовом кресле рыжий, гордый, прекрасный Иосиф сидел неподвижно, делая вид, что по мудрости своей вовсе не заметил мелких уловок Арса Тархана. Не того, что оставил царя без личной охраны, не того, что ссорит с тавангарами. Арс Тархан даже видел, что царь Иосиф сделал поползновение опуститься на колени и молиться, но, видно, не знал, какому он сейчас Богу должен здесь, на корабле, на глазах у всего города, молиться, к чему приравнивается корма корабля, к чему ковчегу, мусульманскому, христианскому или неизреченного Бога. Дворец расположился на острове ровным четырехугольником. Хотя его и именовали дворцом, но даже перед парадным входом не было пышных порталов и кариатид, а перед черным ходом тем более. По-видимому, предки Иосифа, хоть и стали передавать свою должность управителя по наследству, но слишком чувствовали свою временность здесь, чтобы разоряться на дорогостоящий камень, который надо было бы везти по морю с Кавказа или сплавлять по реке из Руси. Но зато иши не пожалели кнутов на спины рабов, насыпавших широкую глинобитную стену, отходившую от дворца и оберегавшую весь остров. Сейчас Арс Тархан, смотря на эту стену, размышлял о том, что, поскольку стена охватила весь остров и дворец, и храм, и даже многочисленные виноградники, то остров, пожалуй, выдержит достаточно длительную осаду. И, наверное, есть надежда дождаться, пока на помощь подойдут покровительствуемые кочевые племена. Но вот захотят ли они выручать остров? Времени на подобное размышление у Арса Тархана оказалось много, потому что рабам надо было скатать небесно-синюю, как первосвященнический пояс, кошму, расстеленную в парадном входе, и перенести ее к черному входу. Без синей кошмы Иосиф не захотел выходить у черного входа, взяв таким образом реванш за уловки Арса Тархана. Иосиф сидел в своем белом халанжевом кресле на корме корабля, по-прежнему гордо и невозмутимо, выпятив вперед подбородок с раздвоенным клином рыжей бороды. А Арс Тархан с тоской смотрел, как вслед за синей кошмой степенно топает к черному входу все тавангары. Рабы расстилали кошму, а мимо царского корабля один за другим проходили ушкуи и уходили к морю. Ушкуи были старыми, из тех, что когда-то хазары купили у русов вместе с зерном. Тогда их выкинули на берег, но теперь вот по нужде во флоте поспешно залатали, нагрузили. В ушкуях было много товару и людей. Гуськом прошла целая колонна ушкуев, которые были набиты связанными людьми. На последнем из них Арс Тархан увидел Сирах. Сирах небрежно помахала Иосифу рукой. Арс Тархан знал уже, что главная жена царя Сирах не стала даже задерживаться на тризну по отцу своему Вениамину, погрузила весь живой товар, якобы завещанный ей Фанхасом, объявила Иосифу, что поскольку жила в отдельном дворце, имеет право не спрашивать у него разводной записки, и вот двинулась, как она объяснила, спасать общее дело во имя Господа и всеобщей пользы. Царь Иосиф отвернул свое гордое лицо от прощально махавшей ему рукой жены. С острова из противоположного берега стражники выпустили по Сирах несколько стрел, но река была широка, ушкуи предусмотрительно уплывали по ее самой середине, и стрелы доходили до Сирах уже на излете. Она вырвала одну воткнувшуюся у ее ног, смеясь, переломила. Улыбаясь, крикнула: «Иосиф, я передумала. Я, может быть, вернусь. товары в надежные руки пристрою и вернусь, а то ты пропадешь без меня, своих глаз и ушей».